Случалось, — задумчиво произнес Смит, — что выплату по чеку останавливали. Как знать, не передумали ли вы по зрелом размышлении? — А какая у меня гарантия, — сказал мистер Уоринг, — что нападки вашей газеты на меня прекратятся? — Если хотите, — ответил Смит, — я напишу вам расписку. Но это лишнее. Я намерен с помощью товарища Уилдерфлосса вернуть уютным минуткам их былой стиль. Несколько дней назад сюда позвонил редактор газеты, в которой одно время подвязался товарищ Винзор, и попросил его к телефону. Я объяснил горестную ситуацию, а позже отправился к великому человеку и поболтал с ним. Очень милый человек. Он хочет вновь заручиться услугами мистера Винзора за весьма приличное вознаграждение. Так что в отношении нашего эксперта по тюрьмам все, можно сказать, в ажуре. Если в начале следующего месяца вы услышите, как по Нью-Йорку прокатится оглушительный радостный визг, знайте, это детишки Нью-Йорка и их родители узнали, что уютные минутки вернулись на круги своя. Могу я на вас рассчитывать, товарищ Уилдерфлосс? Превосходно. Я вижу, что могу. В таком случае не откажите оповестить товарищи Эшера, Уотермен и весь взвод, чтобы они начистили мозги и были готовы к бою в любую минуту. Боюсь, вам будет не просто заарканить прежних подписчиков, но это осуществимо. Я полагаюсь на вас, товарищ Уилберфлосс. Вы готовы? Мистер Уилберфлосс, ерзая в кресле, дал понять, что да, он готов. Глава 30. Заключение. Был моросящий ноябрьский вечер. Улицы Кембриджа являли собой смесь грязи, тумана и меланхолии. Но в комнате Смита ярко пылал камин, насвистывал чайник, и все, по выражению хозяина, было весельем, радостью и песней. Смит в блейзере своего колледжа поверх пижамы возлежал на диване, Майк, игравший днем в регби, сонно раскинулся в кресле у камина. «Как было бы приятно, — мечтательно сказал Смит, — если бы все наши друзья по ту сторону Атлантики могли бы разделить с нами этот мирный покой. Или, пожалуй, не все. Скажем, товарищ Винзор в кресле вон там, товарищи Брейди и Малуной на столе, а наш старый друг Уилберфлосс делил бы пол с Бэ Хендерсоном, Бэтом Джервисом и кошками. Кстати, мне кажется, было бы учтиво, если бы вы иногда писали товарищу Джервису и сообщали ему, как поживают ваши ангорки. Он считает вас самым выдающимся гражданином мира. Одна ваша строчка усладит существование товарища Джервиса». Майк сонно заерзал в кресле. «Что?» — спросил он сквозь зевок. «Неважно, товарищ Джексон. Легкую стопой пойдем дальше. Нынче меня преисполняет неведомая безмятежность. Возможно, я ошибаюсь, но мнится мне, что все просто, на большой палец, как выразился бы товарищ Малоны. Из вестей, полученных от товарища Винзора, следует, что интеллектуальные избиратели натянули нос этому королю всех подлецов Уорингу, легко различимое невооруженным глазом. Часть проницательных, ясно мыслящих граждан отказывалась голосовать за него. И все же одно утешение ему осталось. Когда закончится ремонт, ему будут принадлежать самые лучшие, самые удобные многоквартирные дома в Нью-Йорке. Миллионеры будут останавливаться в них, а не в Плазе. Вы спите, товарищ Джексон?» сказал Майк. «Чудесно. Лучшего занятия вы не могли бы найти». Товарищ Винзор, кроме того, сообщил, как, собственно, и все спортивные газеты, что товарищ Брейди разделался с нашим общим другом Эдди Вудом, послав его в нокаут в 8-м раунде. Мои источники молчат, был ли это хук, ляперкот, но, полагаю, было что-то именно в этом духе. Кит теперь, вне всяких сомнений, встретится с товарищем Гарвином в споре за титул чемпиона, и знатоки как будто полагают, что победит именно он. Товарищ Брейди молодец, и я надеюсь, что лавры победителя достанутся ему. Позднее он вроде бы собирается в Англию. Когда он приедет, мы должны будем показать ему все, что стоит посмотреть. По-моему, вы так с ним и не познакомились, товарищ Джексон. «Хрррр», — сказал Майк. «Не договаривайте», — сказал Псмит. «Я вас понял». Он потянулся за сигаретой. «Вот именно такие минуты в жизни», — произнес он с удовлетворенным вздохом, — «мы вспоминаем с грустной радостью. Например, мое отрочество в Итоне. Вспоминаю ли я с восторгом интеллектуальные турниры в классе или веселые празднества 4 июня? Нет. Но глубоко в моей памяти запечатлелась горячая ванна, в которую я погрузился после самого гнусного кросса, который кому-либо когда-либо приходилось бежать вне пределов Дантова ада. Таковы вот эти минуты. Их тихий мир останется со мной, когда я забуду существование товарища Репетто. Вот они, истинные, уютные минутки. И, кстати, вы будете рады услышать, что эта газетка преуспевает. Уилберфлосс по-своему чудо. Он, видимо, вернул большинство подписчиков. Исполненные яростью совсем недавно, они теперь берут корм у него из рук. Вы даже представить себе не можете, какой тихой радостью и гордостью преисполняешься, когда тебе принадлежит газета. Я стараюсь не подавать вида, но мне кажется, будто я гляжу на окружающий мир с какой-то величавой вершины. Вчера вечером, когда я оглядел вниз с вершины, забыв возложить на себя шапочку и мантию, требуемые суровым университетским законом, меня застукал инспектор, и нынче мне пришлось раскошелиться. Но что с того? Эти небольшие трагедии, неотъемлемая принадлежность жизни. Я не скорблю. Шепот разносится окрест. Псмит стиснул зубы и хранит на губах мужественную улыбку. Товарищ Джексон, из недр кресла донесся храп. Псмит вздохнул, но он не скорбел. Он стиснул зубы. Его глаза закрылись. 5 минут спустя легкий храп донесся из дивана. Владелец уютных минуток крепко спал. Конец книги. Декабрь 1999 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.